февраля 4-го, 17-го. Священномученик Александр Соколов. Священномученик Александр родился 8 августа 1881 года в селе Раменье Волоколамского уезда Московской губернии в семье священника Павла Соколова. В 1892 году Александр окончил сельскую школу, в 1898 году – Волоколамское духовное училище, а в 1904 – Вифанскую духовную семинарию, после чего год работал учителем. В 1905 году Александр Павлович был рукоположен в сан диакона, в 1907 году в сан священника и с тех пор служил в храмах Московской епархии в Москве и Московской области. Возведен в сан протоиерея. В 1934 году протоиерей Александр был назначен настоятелем Спасской церкви в селе Павельцово Дмитровского района. 26 января 1938 года власти арестовали священника, и он был заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Один из лжесвидетелей показал на допросе, что священник организовывал хождение с молебнами по селу Павельцово и другим селам, чем отвлекал колхозников от уборки урожая. На допросах отец Александр виновным себя не признал. 11 февраля 1938 года тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Протоиерей Александр Соколов был расстрелян 17 февраля 1938 года и погребен в общей безвестной могиле на полигоне Бутово под Москвой.